Глава 48. Пой, ведьма, пой. Спорить никто не стал, только Саиф на миг задержался, сомневаясь, стоит ли оставлять меня одну. Пришлось мысленно заверить его, что все хорошо, и я готова к разговору с Леной. Но удивление больше не нервничало, и даже шторм пугал не так сильно. Рядом с ведьмой буря втягивала коготки, передвигаясь на бархатных лапках и мурлыча огромной кошкой. Хотя я по-прежнему чувствовала ее чудовищную мощь и понимала, что сейчас безопасно лишь рядом с Верховной. Если выйду из Ковина без нее, местные молнии превратят меня в кучку пепла. Рада, что ты это понимаешь. Тихий смех ведьмы застал врасплох, как и ее способность читать мысли. Я ведь поднимала щиты. Неужели снова слетели? Вы телепат, подтвердила Лиен. Сильнейший в Империи. И единственное, кто умеет передавать этот дар другим. Я научила Саифа читать мысли и ставить блок. И добавила с легкостью, развеивая мою защиту. Эти щиты на меня не подействуют. Не трать силу. Она пригодится для другого. А от меня тебе нечего скрывать. Прямолинейность и напор ведьмы на миг сбили с толку. Я не понимала, что отвечать и как реагировать. «Саиф сказал, ты хочешь стать заклинательницей молний», — ошарашила Верховная. «Да», — растерянно прошептала. Я не ожидала, что дракон обо всем расскажет Лиене. Он ведь был против. «Он по-прежнему против», — усмехнулась Верховная. «Но окончательное решение за тобой. Адмирал лишь попросил показать тебе сердце шторма, чтобы ты до конца понимала, на что идешь и с чем столкнешься. Слова ведьмы окутали мягким пледом, и губы сами растянулись в улыбке. Поступок Саифа тронул до глубины души. Отец всю жизнь решал за меня, поэтому я вдвойне оценила мудрость и благородство дракона. Принять решение, не зная, с какой опасностью придется столкнуться, было намного проще. Но ирванский шторм уже показал, что легко не будет. И, возможно, этот вариант и впрямь лучше оставить на крайний случай. «Судьба штормовой ведьмы написана росчерками молний и спета волнами», — усмехнулась Лиена, увлекая меня за собой к потайной двери. «Мало кто может принять ее, но у тебя огромный потенциал». «Для меня честь». «Не спеши отвечать», — перебила ведьма. «Мечты и реальность часто отличаются, как сумрак и рассвет. Чтобы понять грани своих желаний и возможностей, нужно хоть раз подняться на грозовую гору и встретиться с элементалями. Мы выдержишь, вернемся к этому разговору». Лиена не ждала ответов, лишь предупреждала, поэтому я молча кивнула и последовала за ней на винтовую лестницу. Она пряталась за частью стены и вела на улицу. Последние ступеньки заканчивались прямо на горе. Я видела переливающиеся в отблесках молний голые камни и даже отсюда чувствовала колоссальную мощь бури. «Это только начало», — усмехнулась ведьма. «Готова?» «Да», — ответила, не колеблясь. «Хорошо. Тогда слушай внимательно, повторять не буду». Тон Лиены стал жестким и командным. «Держись строго позади меня и старайся не отставать больше, чем на метр. Ничего не трогаешь, с элементалями первое не говоришь. Не смотришь в их глаза, не задаешь вопросов. Если они обратятся к тебе, отвечаешь строго на поставленный вопрос». Дождавшись моего кивка, ведьма продолжила. «Перед началом ритуала я начерчу для тебя защитный контур. За его пределы не выходишь. Ни при каких обстоятельствах. И еще». Она бегло осмотрела меня. «У тебя есть с собой кольцо или браслет, который можно подарить океану?» Вопрос озадачил, но я вовремя вспомнила, что Люсьена уговорила меня на всякий случай вкинуть в кольцо хранилище шкатулку с любимыми украшениями, чтобы показать их ведьмам. Вдруг Балтимеры и там наследили, а мы ничего не заметили. «Есть!» — воскликнула, выудив шкатулку. «Тут!» «Подожди минутку», — помрачнела Лиена. «Открой шкатулку. Я чувствую странный флёр, похожий на тот, что был на твоей ауре. Слова ведьмы подтвердили подозрения, и на эмоциях я дернула крышку с такой силой, что чуть не вырвала с корнем. Украшения подпрыгнули с жалобным звоном, а взгляд невольно зацепился за сказочно красивый медальон из черненого серебра, украшенный россыпью нежно-голубых аквамаринов. С ним были связаны особые воспоминания. Мне было 15, когда в Войер приехали купцы из Суэра. В тот день я сбежала из дворца вместе с духами и, прикинувшись служанкой, проникла на зимнюю ярмарку. Я несколько часов гуляла между торговыми рядами, наслаждаясь чарующей атмосферой праздника. Каталась на ледовых горках и ела печеные яблоки с карамелью. До сих пор с нежностью вспоминала каждый миг этой прогулки и трепет, который испытала, увидев в одной из лавок простой серебряный медальон. Я заплатила за него 5 золотых. Смешные деньги для принцессы, но для меня это украшение стало одним из любимых. Пусть я и не могла надевать его на официальные встречи и балы, но часто носила зимой, пряча под одеждой или в комнате, когда оставалась одна. «Покажи кольцо». Командный голос Льены разрушил морок воспоминаний. Я с недоумением уставилась на колечко с рубином, подкинутое леди Балтимер после возвращения из Зоэра. Мои духи, Суарес и даже Саиф не нашли ничего подозрительного. Только отметили, что из украшения выпили всю магию. Кольцо вернули, но после случившегося носить его уже не хотелось. Кобра надолго отбила желание, но сейчас настораживало другое. «Саиф ведь показывал его?» «Да, я помню», — кивнула Лиена. «Но тогда здесь не было тебя и Шторма». Стоило выполнить приказ, как ведьма оплела украшение своими чарами и кончики пальцев заколола от чужой магии, а через миг от колечка отделилась грязновато-зеленая дымка. Она напоминала мертвый туман, гнавшийся за нами до сапфирового края. И я еле сдержалась, чтобы не отбросить украшение, как ядовитую змею. «А ты не из пугливых», — ведьма одобрительно хмыкнула. «Да, суть ты уловила верно. Тот, кто оставил на украшении эти следы, принадлежит пустоши. Элементали расскажут больше, но, полагаю, именно он тянул из тебя магию, мешая раскрыться хрустальному дару». «Тереза!» Зло прошипело, вспомнив гадючую улыбку фрейлины. Зря не взяла ее с собой. Нужно было притащить змею сюда, в отдельной карете, и сдать элементалям. «Тварям сюда нет хода», — напомнила Верховная. «Но эти следы, они очень странные». «Странные?» — я насторожилась. «Чем именно? Мы ведь можем использовать их как доказательство или...» «Тот, кто снял с украшения искорки твоей магии, мог в дальнейшем использовать его как пиявочный амулет и полностью осушить твои резервы», — перебила Льена. «Но предпочел довольствоваться малым». «Он? Речь все-таки о мужчине?» «Похоже, мы не ошиблись, и кобра действительно воровала мои вещи для своего сыночка». «Да, и этот мужчина — полукровка», — задумчиво протянула Льена. «Опасных плетений на кольце нет, можешь возвращать его в шкатулку», — добавила, бегло просканировав остальные сокровища. «Такие же следы вижу на рубиновом браслете и серьгах. Их тоже осушили. И если бы ты не принесла украшение в ковен, никто бы ничего не обнаружил». «Будем считать это счастливой случайностью». «Любая случайность — результат целой цепи событий», — покачала головой ведьма. «Ты хотела найти следы и интуитивно захватила именно те вещи, на которых они были. Но найти полукровку с их помощью не получится». Я тоскливо взвыла. Змеи снова уползали у нас из-под носа. «Не спеши горевать», — усмехнулась Льена. «Если я права, скоро полукровка сам придет к нам. А теперь приготовь дар океану. А не обязательно отдавать что-то дорогое», — пояснила ведьма, первой ступая на лестницу. «Но дар должен быть от всего сердца. Это поможет тебе легче принять шторм». «А если бы у меня с собой ничего не оказалось?» — уточнила, растерянно осматривая шкатулку. «Почему сразу не предупредили?» «То, что действительно ценно, маги обычно носят с собой. На таких вещах особая энергетика. Ответ Верховный заставил призадуматься. В этой шкатулке хранились только любимые украшения. И выделить что-то одно было весьма сложно. Разве что роскошный рубиновый гарнитур стараниями Терезы впал в немилость. С ним я могла расстаться без сожаления, несмотря на огромную стоимость и великолепную работу. Поэтому сразу вычеркнула его из списка потенциальных даров. Взгляд невольно соскользнул на браслет, подаренный Саифом на первом свидании. Его любила безумно. И хоть не могла официально носить во дворце, с удовольствием надела в дорогу, прикрыв длинными и просторными рукавами дорожного платья. Сейчас они задрались, обнажив запястья и элегантные украшения из золотого кружева, украшенного россыпью сапфиров, бриллиантов и нежно-розовых жемчужин. В браслете был спрятан древний портальный амулет, благодаря которому любимый мог найти меня хоть во дворце, хоть в бездне, пройдя сквозь любую защиту. Ценный дар. Я бы даже сказала, уникальный. Но отдать его не могла, тем более от всего сердца. С этим украшением связана наша с Саифом история, и бросить его в океан было равносильно предательству. Снаружи вновь загрохотало. Но в этот раз в раскатах грома мне послышалось едва уловимое одобрение. Словно сама стихия намекала, что я на верном пути. Это ободрило. Немного поразмыслив, вычеркнула и все фамильные украшения. Я обожала их, но не выбирала лично, а получила по наследству. И только медальон. Единственная самостоятельная покупка, имевшая для меня особую ценность. Недорогое украшение хранило драгоценные и милые сердцу мгновения, напоминая не только о том счастливом дне, но и о первой встрече с Саифом. В серебряную ночь я также сбежала из дворца. «Вы сказали, нужно выбрать кольцо или браслет», растерянно пробормотала, подняв взгляд на Льену. Других вариантов не видела, из всех драгоценностей лишь это в полной мере отображало мою сущность и стремление выбрать свой путь. Отдавать его жаль, но эта грусть была светлой и чистой. Вместе с медальоном я подарила бы океану частичку души и трепетной надежды, навеки переплетая свою судьбу с сапфировым краем. По традиции, в знак уважения к первой морской ведьме, основавшей этот ковен, дарят кольца или браслет, — пояснила Верховная. Но исключения возможны. Сама Альена в свое время подарила хозяину океана именно медальон. Тогда и я поступлю так же. Едва коснулась украшения, по коже скользнул ледяной ветер, забираясь под шелк платья и разгоняя волны мурашек. А пугающий грохот молнии на миг сплелся с чарующим хрустальным смехом. Хороший выбор», — Верховная улыбнулась. И первая оценила его по достоинству. Не дожидаясь ответа, она начала спускаться. «Иди за мной и приготовься отдать его шторму». Спрятав драгоценности в кольцо хранилища, последовала за ведьмой. С каждым шагом сердце билось все чаще, срываясь в галоп и отдавая в ушах гулким набатом. А медальон, который трепетно сжимала в ладони, раскалялся, подтверждая догадку. «Выбираю не я, а меня». Причем с той самой секунды, как только переступила порог зачарованного зала. Веретено судьбы завертелось, сплетая свой шелк с грозовыми искрами и брызгами волн. И надвигающаяся буря либо примет меня в свои объятия, подарив шанс на спасение, либо окончательно погубит. Шаг. Еще один. Ступеньки закончились неожиданно быстро, и я оказалась на улице. В лицо ударил порывистый ветер, напитанный солью и горечью южных трав. А через миг на скалу обрушилась алая молния. Ослепительно яркая, наполненная первородной мощью стихии. Она расколола огромный валун, словно ореховую скорлупу. И последний стон разбитого камня слился с рокотом волны рычанием беснующейся грозы. Дикой, безумной, разрывающей в клочья небеса и крошащей древние скалы. «Рцаграх!» Новый удар прогремел в паре метров от меня. Я с трудом сдержалась, чтобы не юркнуть обратно в штаб. Зато Льена лишь рассмеялась. Ее голос горной рекой влился в штормовую симфонию, танцуя с грозой на осколках облаков и камней. Ведьма наслаждалась бурей, дышала ею. Молилась стихии и заклинала ее, черпая силу из алых всполохов молний. Шаг. Еще один. Я тенью следовала за Льеной, боясь хоть немного отстать. А вокруг воронкой закручивалась магическая гроза. Ее сила оглушала, просачиваясь в кровь с каждым раскатом грома. Шторм звал меня, гипнотизируя хрустальным перезвоном. И страх постепенно отступал, сменяясь шальным азартом и восхищением. Льена остановилась. На земле рядом с нами вспыхнул рунический контур. Я поняла все без слов. Шагнув в центр искрящейся пентаграммы, а ведьма направилась к обрыву, готовясь разделить с грозой ее агонию. «Пой, ведьма, пой!» — беззвучно прошептала, вспомнив, как именно невесты шторма заклинают стихию. В книгах Артеги я видела изображение этого ритуала, и сейчас, затаив дыхание, любовалась, поражаясь, насколько точно художник сумел передать буйство магии и бесстрашие прекрасных ведьм. Но реальность многократно превзошла ожидания. «Эльен Валкар». Ритуальное приветствие Эльены лавиной пронеслось над океаном, перекрывая рокот волны раскаты грома. «Ташелен», — добавила ведьма, взмахнув руками, словно лебедиными крыльями. Белоснежный шелк платья, пламя ее волос и хриплый голос, спорящий с ветром и грозой. Казалось, само время остановилось, чтобы полюбоваться легендарной колдуньей и прошептать. «Пой, ведьма, пой!» И она запела. Вначале тихо, играя голосом, как хрустальная соловушка, и подстраиваясь под беснующуюся стихию. Но лишь для того, чтобы через миг поймать ее в сети и задать свой ритм. Пламенный, страстный, выжигающий дотла и в то же время возносящий до небес. Льена дразнила грозу, играла с ней, уводя за собой, распаляя и призывая все новые и новые молнии. Они обрушивались на скалу с напом рубиновых искр, но уже не разрушая ее, а вливаясь в камень колдовскими реками и напитывая землю Ерваны магией других миров. Безумие шторма. Алые росчерки молнии и пепел чужих надежд, окроплённые слезами морских сирен. Их голоса вплетались в пение ведьмы пронзительным эхом, словно заклинание и молитва, а из огромных трещин ерванского неба спускалось нечто. Гигантские чудища, словно сотканные из черного дыма, пламени и всполухов молний. Они неспешно выбирались из расколов, разрывая грозовые облака огромными лапищами и неотрывно глядя на нас. Элементали. Пряхи всевеликие, неужели это действительно легендарные штормовые элементали? Древнейшие сущности всех миров. Живое воплощение стихии и истинное сердце шторма. Я лишь сейчас поняла, о чем говорила Льена. И, затаив дыхание, смотрела, как первое чудище спускается к нам, оставляя в небесах след из черного дыма и искрящегося звездного крошева. Жуткое зрелище, пугающее до дрожи и одновременно завораживающее. Отвести взгляд не получалось, хотя страх зашкаливал. А остатки здравого смысла рыдали, умоляя подхватить юбки и, сломя голову, бежать обратно в штаб. «Пой, ведьма, пой!» Прошептала чуть слышно, глядя на Льену с восторгом и ужасом. Элементали откликнулись на призыв ведьмы. И, если верить книгам, начиналось самое сложное. «Эль Гран Валдьяр». Верховная неожиданно закончила свою песню. Ответом ей стал оглушительный рев, от которого содрогнулись скалы, и сапфировая пучина забурлила, будто из глубин поднималось еще одно древнее чудовище. А через миг штормовой элементаль обрушил на нас всю свою ярость и мощь, осыпая ковен тысячами молний и огненных искр. Я даже не успела испугаться, когда окружающий мир растворился в кровавом зареве магических огней, реве первозданной стихии и хриплом смехе ведьмы. Лишь увидела, как Льена вновь вскинула руки, принимая удары на себя, словно живой громоотвод, и трансформируя шальную, непригодную для обычных магов силу элементалей в живительную, идеально подходящую черным драконам и... «Мне? Рцаграх!» Новый удар задел не только ведьму, но и окружающий меня магический щит. Купол выстоял, но пропустил несколько крохотных искорок, и когда они коснулись моей кожи, по телу прошла огненная судорога. Дикая, но невероятно целительная сила элементали растекалась по венам, согревая своим теплом и заживляя разрывы на моей ауре. Лишь только штормовые искорки залатали последнюю прореху, мое тело охватило алое сияние. Вначале ровное, окутывающее искрящимся коконом, но через несколько секунд сквозь рубиновое марево проступили грязновато-зеленые пятна, похожие на те, что Льена недавно сняла с моих украшений. «Тот, кто был рожден бездной, оставил на ауре огненной фейри сотню разрывов и годами тянул магию, не позволяя ее крыльям раскрыться». Низкий ракочущий голос раздался из ниоткуда, пробирая до дрожи грозовыми переливами. Я не видела говорящего, но ни секунды не сомневалась, что это тот самый элементаль. «Но тот, кто годами сражался с тьмой внутри и прошел тернистый путь от монстра к человеку, заслуживает права быть услышанным, в отличие от того, кто скрывается в его тени». Слова элементали ошарашили и вызвали море вопросов, но задавать их я побоялась, вовремя вспомнив предупреждение Льены. Не говорить, не смотреть духом в глаза, не выходить за пределы купола. «Нам ждать гостей?» — охрипшим голосом уточнила ведьма. «Верите, но судьбы не остановить. Пять избранных молили о новом будущем, и пряхи их услышали», — продолжил элементаль. «Гость, которого ты ждешь, принесет свою боль, но в обмен на спасение прольет свет на чужие тайны из прошлого. Его рассказ стоит дорого, как и слова той, что придет вслед за ним. Но бойся третьего гостя, чья душа соткана из ненависти и лжи, а история написана кровью невиновных». Ответ духа заставил зябко поёжиться. Если я все верно поняла, скоро сюда явится Балтимир, но почему элементаль защищает их? И кто этот третий? Тот самый архикузнечик, открывший охоту на меня и Лори? «У огненной девы много вопросов». В голосе элементаля я уловила отголоски клокочущего смеха. «Но не мне давать на них ответы. Чтобы говорить на равных со штормом, нужно принять его силу, а ее путь на гору только начался». И добавила, плетая купол всполохами крохотных молний: «Пройди его до конца и докажи, что заслуживаешь того, о чем просишь, ведьма. А теперь уходите обе. Мне и моим братьям нужно подготовиться к встрече с третьим гостем».